Увы, дела в редакции шли не лучшим образом. Редактор, конкурирующий газеты «Боголюбов», конечно, отравлял нам существование. Но и сами мы делали разнообразные глупости. Отсутствие денег порождало легкую нервозность. Мы начали ссориться. Баскин, например, постепенно возненавидел Мокера. Он называл его кипучим бездельником. А ведь Мокер казался поначалу самым энергичным. И деньги раздобыл фактически он. Наверное, это была вершина его жизнедеятельности. Единственная могучая вспышка предприимчивости и упорства. После этого Мокер не то чтобы стал лентяем, но ему категорически претили будничные административные заботы. Он ненавидел счета, бумаги, ведомости, прейскуранты. Реагировал на одно письмо из 10. При этом забывал наклеивать марки. Его часами дожидались люди, которым Мокер назначил свидание. Короче, Виля был чересчур одухотворенной личностью для простой работы. Зато целыми днями, куря сигару, он говорил по телефону. Баскин считал все его разговоры праздными. Мокер оправдывался: «Я генерирую идеи». Баскина раздражало слово «генерирую». Мокер тоже не жаловал Баскина. Он называл его товарищем Сталиным. Обвинял в тирании и деспотизме. Дроздов, наоборот, работал много и охотно. Он был готов писать на любые темы, в любых существующих жанрах, а главное, с любых позиций. Случалось мне давать ему на рецензию книги. Дроздов уточнял: похвалить или обругать. Однажды Баскин заявил: мы обязаны выступить на тему советско-афганского конфликта. Дроздов заинтересованно приподнялся: на чьей стороне? И все-таки дело шло. О нас писали крупнейшие американские газеты. Две статьи вышли под одинаковыми заголовками: «Русские идут». К нам приходили радио и тележурналисты. Нами интересовались словистские кафедры. Мы давали бесчисленные интервью. Короче, резонанс мы вызвали довольно бурный.